Грузовик остановился на обочине. Из кабины высунулся цыганистый парень в майке. «Тебе чего?» «Помоги, друг, руль заело». «Не могу определить». Парень спрыгнул на землю, пошел к газику. «Куда едешь?» — спросил он на ходу. «В город. Зачем?» «Ученого везу. Не ври». Парень в майке заглянул в газик, посмотрел на сумку с едой, подмигнул Марии Ивановне, потом дернул стопор, капот открылся. Парень и Петя подошли к передку. «Пенсионерка? Мать начальника?» — спросил парень, Петю заглядывая в мотор. «Говорю, ученый. Не ври. По сумкам вижу, на базар едете». «Так, головку рулевого управления осмотрел? Нет? Давай разводной ключ». Петя быстро достал разводной ключ, и оба они уткнулись в мотор. А Мария Ивановна поглядела в боковое окно и вдруг увидела странно одетого мужчину. Галстук бабочкой, старомодная соломенная шляпа с низкой тульей, с прямыми полями, усы, бородка клинышком. «Папа? Пойдем со мной, Маша, я хочу тебе что-то сказать». Он поманил ее. «Но как же я пойду? У меня машина. Входи сюда, садись». «Вы меня, что ли, Мария Ивановна?» Петя поднял голову от мотора. Видение исчезло. Мария Ивановна провела ладонью по лбу, поглядела на Петю. «Это я про себя, Петя. Так просто». «А?» Петя опять уткнулся в мотор. Парень меж тем отвинтил гайку на головке рулевого управления. «Ну, как в лагун глядел? Червяк затянут? Давай, крути руль». Петя стал крутить баранку, парень кряхтел и завинчивал гайку. «Ну как?» «Порядок», — сказал Петя. «И колесо перетяни, видишь, спицы разболтались». Парень ударил сапогом по колесу, потом смаху закрыл капот, передал ключ Пете и кивнул Марии Ивановне. «С пустыми руками не возвращайтесь, привет начальнику». И пошел в развалочку. «Чего это он?» — спросила Мария Ивановна. «Узнал вас по портретам. Говорит, для большого ученого я и постараюсь. Мария Ивановна, вот вам подушечка, располагайтесь. А я подшипники подтяну». Петя взял подушечку с заднего сиденья и подал ее Марии Ивановне. «Я и в самом деле вздремну». Мария Ивановна откинулась на подушечку, раскрыла журнал с портретом отца. Этот же портрет, но сильно увеличенный, висит в овальной раме в гостиной. Рядом в таких же рамках висят портреты Анны Михайловны и самой Марии Ивановны. Она молодая, еще студентка, и звали ее Мусей. Она только что вошла в квартиру. В ней трудно было узнать теперешнюю старую усталую женщину. Это была рослая статная девушка со спокойным взглядом пристальных глаз, с короткой стрижкой, в сером костюме, в туфлях на низком каблуке. Было в ней что-то от исполнительного, подчеркнуто опрощенного комсомольского активиста 20-х годов. Она снимала в прихожей туфли и прислушивалась к голосам, мужскому и женскому, доносившимся из гостиной, где висели видные через дверной проем портреты. «Понимаешь, вызывают меня в одно заведение и говорят: уважаемый товарищ Лесота, ваша селекция может подождать. Сейчас нам нужно разобраться в художественном наследии проклятого прошлого, то есть определить, что ценно для рабочих и крестьян в качестве произведений искусства, а что есть простые предметы роскоши, которые надо пустить в дело. Поскольку вы бывший художник и активист, ваша помощь тут необходима». И бросили меня как специалиста по искусству на эти коллекции. «Ну, скажу тебе, настоящий завал», — ракочет мужской басок. «Побольше бы таких завалов», — отвечает веселый женский голос. Муся входит в гостиную. За столом сидят мать и Филипп Лесота. Он худ и важен, в модных широких галифе, в сверкающих сапогах, с редкой рыжей бороденкой и сухим, высоким, чуть свалившимся на бок носом. На столе вино, закуски. «Добрый вечер», — говорит Муся. Рад приветствовать надежду семьи и науки.